создают свою, но когда со стороны смотрю на эту печать, я тогда лишь понимаю, что такое слово брать. Семь раз отмерь, один надрежь, новый подход, но призыв не свяжь. Подорожает жизнь, веду сухой закон. Сам издат повысит цены на самогон. Я бросил бы пить, но разве я пил? Я бросил бы жить, но разве я жил? О, как люблю я флору в противном краю, и с каждым вот больше они узнают. И друзья неравнодушны, еще как, особенно когда забивают косяк. Всем раз забей, отрежь новый подход, но принцип не свяжь. Все горой за гласность проделался крик. Ну что мне подключать, говорю, звездой ли язык? Я тоже кричу, все кричу сгоряча, но мне уже пообещали 5 лет строгача. Я не максималист, я люблю цифру 7. Я за разрешение насущных проблем. Но сколько же можно об этом кричать? Ну хватит же умереть, пора отрезать. Семь раз отмерь, один отрежь, новый подход, но принцип.